Часть первая. Звездное королевство. Глава первая. Секретарша открыла дверь. «Войдите, мистер Гордон». «Спасибо». Дверь за его спиной затворилась, а человек, сидевший до этого за столом, встал и пошел навстречу, протягивая руку для приветствия. Высокого роста, моложе, чем можно было представить, он весь лучился доброжелательством. «Мистер Гордон, я доктор Киок». Они обменялись рукопожатиями. Джон Гордон опустился в кресло. Киок вновь сел за свой стол. Под взглядом психоаналитика Гордону стало неуютно. «В первый раз у психиатра?» — спокойно спросил его Киок. «Я раньше в этом не было необходимости». «Не стесняйтесь», — сказал Киок. «У каждого свои проблемы. Главное — осознать, что они существуют. Лишь в этом случае имеет смысл попытаться справиться с ними». Он улыбнулся. «Так что главный шаг сделан, остальное несложно. Посмотрим». Киок бегло поглядел карту пациента. Записи там было, на удивление, много. «Значит, вы служите в страховой компании?» «Да». «И, как я вижу, не безуспешно. В последние годы я работал довольно много», — сказал Гордон не слишком уверенно. «А любите свою работу?» «Не то чтобы очень». Некоторое время Киок молчал, вчитываясь в карту. Гордону нестерпимо хотелось удрать, но он отчего-то понимал, что вернуться сюда придется. Жить так он больше не может. Он должен знать все, просто обязан. «Вижу, вы не женаты», — отметил Киок. «Почему?» «Это одна из причин, почему я пришел. Была одна девушка». Гордон замялся, потом продолжил с суровой решительностью. «Я хочу знать, галлюцинации у меня или нет». «Галлюцинации?» — переспросил Киок. «А какого рода?» «Когда это было, я не сомневался», — торопливо сказал Гордон. «Это была реальность, более настоящая, более живая, чем все, что я испытывал прежде. Но сейчас я просто не знаю». В его глазах, устремленных к доктору Киогу, появилась боль. «Скажу вам правду. Я не хочу терять этих видений. Если это видения, они мне дороже любой реальности. Если я... Боже мой!» Гордон вскочил и сделал несколько шагов, до боли сжав кулаки. Он был как человек, который вот-вот бросится со скалы. И Киок знал, что так оно и есть, но молча ждал. «Мне казалось, что я жил среди звезд. Не сейчас, а в будущем, через 200 тысячелетий. Дайте договорить, доктор, а потом можете надеть на меня смирительную рубашку. Я правда верил, что мой разум перенесся сквозь время в тело совсем другого человека. Но я сохранял свое «я», понимаете? Разум и память Джона Гордона из 20 века. И при этом был в теле Зартарна, принца Среднегалактической империи. Там, среди звезд...» Голос его понизился до шепота. Он стоял сейчас возле окна и смотрел на дождь, поливающий крыши и трубы 64-й улицы Иссайда. Небо нависало серой, будто покрытой копотью массой. «Я слышал песню вершин, которая раздается в Траоне, когда лучи Канопуса нагревают хрустальные горы. Пировал в звездном зале императорского дворца вместе со звездными королями. Вел флот Империи на бой с Лигой Темных Миров. Видел армады звездолетов, гибнущие на границах скопления Геркулеса». Он не смотрел, как реагирует на его слова Киок. Его это не интересовало. Он начал говорить и хотел рассказать все до конца. Голос его был полон гордости и печали. «Я терпел бедствия в туманности Ориона, пересекал пылевые облака, где плененные солнце с трудом просвечивали сквозь вечные дымные сумерки. Я убивал людей. И, доктор, в последней битве я...» Замолчав, он покачал головой и резко отвернулся от окна. «Впрочем, все это неважно, кроме одного. Вся эта вселенная, другой язык, люди, одежда, здания, бесчисленные детали. Мог ли я придумать все это?» Теперь он смотрел на Киога, и в лице его читалось отчаяние. «Вы были счастливы там?» — спросил его Киог. Некоторое время Гордон размышлял. На его честном, открытом лице появились многочисленные морщины, выражавшие всю силу душевных мук. Большую часть времени. Да, там было страшно. События. Он сделал отчаянный жест. Мне там постоянно угрожала опасность, но... Да, видимо, я был счастлив. Киок, понимающе кивнул. А вы упомянули о девушке. Гордон вновь отвернулся к окну. Ее звали Лианна, принцесса королевства Фальмальгаут и невеста Зартарна. Это политический союз, ничего больше. У Зартарна была другая женщина, а я, будучи в его теле, влюбился в Лианну. А она? И она. Потом все рухнуло. Мне пришлось покинуть ее и вернуться сюда, в свой мир, в свое время. А сейчас я скажу вам, главный доктор, я давно оставил все надежды ее увидеть, но однажды ночью мне показалось, что она со мной разговаривает телепатически сквозь время. Она сообщила, что Зартарн, как ему кажется, нашел способ перенести меня к ним физически, в моем собственном теле. Он помолчал, нерешительно склонив голову. Наверное, я выгляжу сумасшедшим, но только эта надежда когда-нибудь вернуться туда позволяет мне жить, выносить это тягостное существование. Но сегодня я уже сомневаюсь, было ли это в действительности. Он снова сел в кресло, усталый и опустошенный. Я никому не рассказывал об этом. Сейчас я словно убил часть себя самого. Но я не могу жить между двумя мирами. Если тот мир — галлюцинация, а этот — единственная реальность, то помогите мне убедиться в этом. Теперь уже Киок встал из-за стола и начал мерить шагами комнату. Раз или два посмотрел на Гордона, будто не знал, с какой стороны начать атаку. Потом заговорил. «Хорошо, хорошо, поглядим, за что здесь можно зацепиться?» Он бросил взгляд на записи. «Значит, вы утверждаете, что ваш разум перенесся сквозь время и оказался в теле другого человека?» «Да, Зартарн был не только аристократ, но и ученый. Он создал этот метод. Обмен был осуществлен в его лаборатории». «Допустим. Но что делалось с вашим собственным телом, пока разум отсутствовал?» Джон Гордон поднял глаза. «Я же сказал об обмене. Собственно, все началось именно потому, что Зартарн пожелал оказаться здесь у нас. Он исследовал прошлое и занимался этим регулярно, но в моем случае появились накладки». «Значит, Зартарн был в вашем теле?» «Да. И работал вместо вас?» «Не совсем так. Когда я вернулся, шеф заявил, что рад видеть меня выздоровевшим. Без сомнения, Зартарн специально не появлялся на моей работе, чтобы не совершить какой-нибудь оплошности. Я же такой возможности был лишен». «Поздравляю, мистер Гордон. Ваша логика безупречна. Но вещественных доказательств у вас, разумеется, нет». «Нет, конечно. Да и откуда им быть? А почему вам нравится моя логика?» Доктор Киок позволил себе улыбнуться. «Вы замуровали себе все выходы. Ваши галлюцинации совершенны, мистер Гордон. Мало кто из людей наделен подобным воображением». Лицо Киога вновь стало серьезным. «Понимаю, чего вам стоило прийти ко мне, но не беспокойтесь, все получится. Я чувствую, подсознательно вы отдаете себе отчет в том, что все эти звездные королевства, огненные туманности и прекрасные принцессы — суть всего лишь создания разума, стремящегося уйти от рутины этого мира, тягостного, как вы его называете. Но работа предстоит долгая и серьезная. Будут, конечно, сложности, однако я вас уверяю, беспокоиться нечего. И тот факт, что у вас уже давно не было видений подобного плана, весьма обнадеживает. Если не возражаете, я хотел бы видеть вас два раза в неделю». «Я постараюсь». «Отлично. Мисс Финлей запишет дни консультации. А вот мой телефон». Киок протянул визитную карточку. «Если когда-нибудь это повторится, звоните в любое время». Он горячо пожал руку на прощание, и несколько минут спустя Джон Гордон был уже на улице. Под мелким, частым дождиком, не испытывая ничего, кроме полного отчаяния. Киок прав. Не может быть неправым. Гордон и сам уже подошел к этим выводам. Не хватало лишь внешнего толчка. Но то, что пришлось все рассказать, это как скальпель хирурга, — сказал себе Гордон. «Хирурга, который делает тебе операцию, гуманную и необходимую. Правда, без анестезии. Значит, ничего не было. Не было, хоть и казалось таким реальным». Джон Гордон решительно выбросил из головы и сердца голос Лианы, ее прекрасное лицо, воспоминания о прикосновении ее губ. В своем бюро Киок торопливо диктовал на магнитофон историю Джона Гордона, покачивая от удивления головой. «Да этот случай достоин учебников!» Аккуратно, два раза в неделю Гордон являлся на консультации, отвечал на вопросы Киога, описывал многочисленные детали своих видений, начиная мало-помалу под умелым руководством врача относиться к ним критически. Он постепенно осознавал их глубоко запрятанную мотивацию и мотивировку. Неудовлетворенность скучной работой, желание приобрести известность, стать значительным, могущественным, хоть немного отомстить миру, который обманным образом заставлял его обкрадывать самого себя. Акиога больше всего поражало описание разрушителя, оружия непостижимой мощи, которое использовал Гордон в великой битве с Лигой Темных Миров. «Значит, вы уничтожили часть пространства?» — переспрашивал Киок, покачивая головой. «Могучие же у вас замашки! Счастье, что выход они находят только в ваших видениях!» Легче всего объяснялось то, что в галлюцинациях присутствовала Лиана. Она была недоступным созданием мечты, и отдавая ей свои желания, Гордон избавлял себя от необходимости добиваться любви девушек, которые его окружали. Киок сделал вывод, что он, вероятно, боится женщин. До этого Гордон считал, что с ними просто скучно, но врач, по всей видимости, знал его подсознание лучше его самого. Проходили недели, и видения постепенно теряли яркость и остроту. Киок был в восторге. Лучшего пациента нельзя было вообразить. Собранные материалы станут основой для сенсационных статей и докладов на конференциях. И однажды, в погожий майский день, солнце весело блистало на небе среди небольших облаков. Психоаналитик сказал Гордону: «Я вполне удовлетворен. Прогресс налицо. Вы делаете заметные успехи. Попробуйте некоторое время обойтись без меня. Заходите недельки через три. Расскажите, как дела?» Они опрокинули по стаканчику в честь такого события. В тот же вечер Гордон закатил себе королевский обед. Потом пошел в театр в самом отличном расположении духа и не переставал повторять себе, как он счастлив. Возвращаясь домой, он уже не смотрел на бесчисленные звезды, которыми было заполнено небо, и спокойно лег спать. Телефонный звонок разбудил доктора Киога в 43 минуты третьего. Врач снял трубку. Первые же слова заставили его подпрыгнуть на постели. Он проснулся окончательно. «Гордон, что случилось?» Голос в трубке был полон ужаса. «Это началось снова. Зартарн, он только что говорил со мной. Сказал, что все готово для переноса, и что меня ждет Лиана. Доктор, доктор!» Голос оборвался. «Гордон!» Заорал Киок в онемевшую трубку. «Подождите, не паникуйте, я сейчас буду у вас!» Спустя 14 минут он уже был на месте. Дверь квартиры Гордона была заперта, так что пришлось разбудить консьержку. В квартире никого не было. Телефонная трубка висела на шнуре, будто ее бросили посреди разговора. Киок положил ее совершенно машинально. Минуту он молча размышлял. «Да, сомнений не может быть. Не в силах отказаться от своих блистательных видений, от своей мечты, Гордон бежал. Бежал от реальности и от врача, который ему помогал. Потом он, конечно, вернется, но начинать придется сначала». Доктор Киок вздохнул, покачал головой и вышел в ночь.